Глава восьмая. Больше выдержать Фемистокл уже не мог. Все его тело жаждало отдыха, передышки, и ничего он так не хотел, как только упасть на палубу, посмотреть в небо и уснуть. Услышав радостные крики по ту сторону пролива, он ненадолго закрыл глаза и открыл их, когда Триера накренилась, ударившись носом о какой-то тяжелый обломок. Не хватало только свалиться за борт. Величайший момент своей жизни. Он, Ксантип и Кимон трудились без сна и отдыха, как собаки или гребцы с первых мгновений рассвета и до заката, пока солнце не достигло запада и не зажгло небо. Разработанная и примененная ими тактика нового строя доказала свою состоятельность. По меньшей мере, треть обогнувших Саламин персидских кораблей навсегда осталась в проливе. Одни горели, отравляя воздух маслянистым дымом погребального костра и шипя, когда в них врывалось холодное море. Другие, затонув, не ушли на дно, остались под поверхностью, представляя опасность для проходящих над ними кораблей. И мертвецы смотрели с них, скользя в кельваторе. Фемистокл содрогнулся. Кто-то подошел и обнял его, еще кто-то похлопал по спине, которая была вся в синяках. Он медленно опустился на колено и устало выдохнул. Ему просто нужно было дышать, вдыхать и выдыхать, наполнять себя чистым воздухом и чем-то большим, чем оцепенелая пустота. Он думал, что с годами привык к трупам. Он и раньше убивал людей мечом и копьем. Ни один из них не значил ровным счетом ничего, потому что они пытались забрать все, чем он был, все, что у него было. Здесь, у Саламина, было проще простого. Он противостоял вторжению, в то время как его жена и дочери сидели на берегу и молились. Но в тот момент, когда к нему пришла эта мысль, он заметил еще один наплыв тел, уходящих под киль и поворачивающих вниз, в глубину. К горлу подступила желчь. Он собственными глазами видел прибитых к берегу людей, волосы которых колыхались, как трава. Раненые боролись и кричали, били по воде руками, но и их, в конце концов, утащили на дно тяжелые доспехи. Фемистокл поежился. Это была та единственная смерть, которой он по-настоящему боялся. Уйти в темноту, опускаясь ниже и ниже. Исчезнуть без света, без могилы, без монеты для перевозчика, без слов молитвы. Мысль о такой смерти мучило его все дни в море. Он уже потерял им счет, болели колени, суставы скрипели, будто в них насыпали песок, отяжелели руки. Его огромная голова медленно опустилась. Он снова закрыл глаза, не обращая внимания на ставшие обыденными звуки. Мгновение передышки только и всего, и он снова пойдет к ним, смеясь, поздравляя и напоминая, как выглядят афинские герои. С закрытыми глазами он все же улыбнулся. Да, это он вернул из изгнания Ксантипа и Аристида. Он наставлял Кимона в политике, учил сдержанности и постепенно превращал в того человека, которым он должен был стать, вместо того, чтобы сделаться просто хнычущим пьяницей. Это он переиграл врага. Ксеркс разделил свой огромный флот на две половины, и греки смогли победить их по отдельности. Перс уступил выигрышную позицию по слову афинянина. Фемистокл усмехнулся. И именно это он видел в хаосе битвы. Царь, имеющий греческих союзников, считал естественным, что к нему может перейти любой грек. Величайшая сила персидских войск заключалась в том, что ни один их противник не мог довериться братьям. Ксеркс принял предложение афинянина и поверил ему, даже когда их флоты столкнулись в проливе. В глазах защипало от соли, но Фемистокл с гордостью окинул взглядом пролив. Команда выстроилась на палубе. Те негромкие звуки, которые он слышал, пока стоял, преклонив колено, были шарканьем ног становившихся в строй людей. Израненные, да нельзя изможденные, потрепанные, они замерли по стойке смирно. Фемистокл прочистил горло, получилось что-то похожее на рык, скрывший протест изнуренного тела. Он медленно выпрямился, чувствуя себя старым львом с всклокоченной гривой. Светлые волосы склеились паклей от засохшей соли, пота и крови. Он попытался распутать их, но ничего не получилось. Пальцы по старой привычке коснулись запястья, отыскивая шнурок или кожаный ремешок, чтобы связать грязные космы. Из всей команды осталось только 8 гоплитов. Одному стрела угодила в глаз, другой держал оба рулевых весла. Гребцы внизу притихли. Все, на что они были способны сейчас, это отдуваться и пялиться в пустоту. Последние дни они гребли, отдыхали и снова гребли, выполняли безумные маневры, бросали корабль вперед и совершали невозможные повороты. И все это на скудном пайке, в тесноте, чувствуя за собой дыхание смерти. Их мир был веслом, барабанным боем и криками Келейста. Он тоже выжил. Выжил, хотя и вылез из того длинного прохода от носа к корме, где было его обычное место. Келейст стоял на открытой палубе в самый разгар сражения. Теперь по его лицу текли слезы. И Фемистокл, как ни хотел, не мог придумать, что ему сказать. Он просто кивнул Келейсту, схватил его сзади за шею и крепко сжал. Так отец мог бы похвалить любимого сына. Лицо мужчины сморщилось. Глаза счастливо зажмурились, при этом простом знаке благодарности. Фемистокл прошел вдоль строя. У кого-то он вытер на щеке пятно от масла или крови, кого-то легко тыкал кулаком в плечо или грудь, чтобы стояли прямее, и гоплиты улыбались в ответ, вопреки боли и усталости. Он и сам не заметил, как уже беззвучно ухмылялся вместе с ними, не говоря ни слова. Никто из этой маленькой группы не смог бы объяснить, почему они улыбались, но это было то, что нужно. Дойдя до конца строя, Фемистокл повернулся к ним и сказал: «Для меня было честью сражаться вместе с вами. Мы все потеряли друзей, тех, кто стоял рядом. Они знают, что мы не уступили. Мы дрались, и мы победили. Они погибли не напрасно. Скажите это женщинам и детям на Саламине. Когда они спросят, как погибли их отцы, братья и сыновья, скажите им, что они ушли с честью, чтобы спасти всех нас. Что, если бы пришлось, они бы сделали это снова. Скажите им, что никогда еще мы не сражались за дело столь чистое и столь благородное. Мы положили на алтарь все, что у нас есть, и мы по-прежнему здесь. Возблагодарим за это Посейдона, охранявшего нас Ареса, направлявшего нашу руку, и Афину, с помощью которой мы прошли через это испытание. От имени Афины, от имени всех богов, от имени всех тех, кого больше нет с нами, благодарю вас». Он посмотрел на них, и глаза защипало от слез. В этом не было ничего постыдного, по крайней мере, для афининина. Не в такой день. «Я стоял на марафоне, ребята. Я думал, что никогда больше не увижу ничего подобного и не узнаю таких храбрых людей. Но не могу сказать этого сейчас. Я видел вас, и я горжусь всеми вами». Часть персидского флота избежала сети Триер, переброшенной поперек пролива. Санти поставил брешь, предпочтя позволить ему идти, а не сражаться до последнего корабля и последнего воина. Фемистокл был свидетелем того, как более сотни персидских галер в последний момент просто устремились к этой бреши, чтобы выйти в открытое море и оторваться от своих мучителей. В нескольких случаях капитанов, пытавшихся протестовать, просто-напросто сбросили за борт. Еще не остыв от горячки боя, Фемистокл уже собрался направить на перерез им небольшую группу, но в последний момент сдержался. В каждом конфликте бывает час, когда обе стороны близки к тому, чтобы разорвать смертельное объятие. Истощение может погубить армию, независимо от того, насколько хорошо она обучена и предана делу. Фемистокл вовремя почувствовал, как близок был его народ к поражению. Теперь он спрашивал себя, не было ли его решение воздержаться от преследования еще одним моментом гениальности. Скорее всего, нет, решил он. По крайней мере, в сравнении с остальным. «А теперь приведите себя в порядок», — сказал он, переходя совсем на другой бодрый и деловитый тон. «Мы направляемся на Саламин, забрать наших людей. Постарайтесь не выглядеть так, будто мы проиграли. Возьмите ведро и вымойте палубу начисто. Пригладьте волосы. К вечеру на этот борт пожалуют посторонние люди». Его слова вернули их к привычной суете, заставили вспомнить ту жизнь, которую они вели до появления постоянной опасности. Люди как будто медленно просыпались в радостном неверии. Фемистокл хмыкнул. В такие моменты полезно занять мужчин делом. Повсюду корабли уже направлялись к Саламину. Над очищенным от врага проливом раздавались радостные крики. Он тряхнул головой, отгоняя новый прилив усталости, давящий тяжестью на глаза. Только Афина знала, куда они отвезут женщин и детей. Дым продолжал подниматься над городом, и где-то там орудовала непобедимая персидская армия. Кто-то пробежал мимо с ведром морской воды. Фемистокл остановил его, погрузил в воду обе руки, провел ладонями по гриве волос и похлопал по щекам. Холодок немного взбодрил. Корабль качнуло на волнах, он моргнул. Гребцы. С трудом передвигая затекшие ноги, Фемистокл спустился в проход и нырнул во мрак трюма. Здесь воняло потом и мочой. Здесь, расстроенный несвежей пищей и непосильным трудом кишечник, опорожняли под себя. Гребцы опасно похудели. Взгляд Фемистокла повсюду отмечал огромные глаза на осунувшихся лицах. У всех под кожей проступали ребра. Однако, за безмерным утомлением и изнуренностью, он видел достоинство и гордость этих людей. То, чего от них требовали, было жестоко, но все они выстояли. Гребцы смотрели на него, и в их глазах поблескивал живой огонек. Фемистокл ухмыльнулся. «Для меня было честью сражаться вместе с вами», — начал он. Мардоний натянул поводья и спешился. Он проскакал галопом от конца марширующей колонны до начала, того места, где случилась первая остановка и где ручей пересекал местность более засушливую, чем дома. Целые полки растянулись вдоль берега, наполняя водой мехи и бочонки и утоляя жажду. Мардоний знал, что его люди предпочитают быть чистыми. Он завидовал их беззаботности, видя, как они фыркают и отдуваются, смеются и отбрасывают распущенные волосы. Дисциплина заметно ослабла с тех пор, как распространилась весть об отъезде царя. Некоторые вели себя как дети, оставшиеся без присмотра взрослых. Какие бы темные тучи ни нависали над будущим, сейчас люди испытывали что-то вроде приятного головокружения. При этой мысли Мардоний нахмурился. Самый быстрый способ вернуть войско к дисциплине — выпороть нескольких нарушителей. Но, возможно, его раздражение проистекало из того же источника. Он тоже чувствовал себя брошенным, хотя радостных чувств это ощущение не вызывало. Мысли, рожденные в его уме, отдавали отступничеством. Все изменилось, и ничего не изменилось. Мардоний говорил себе, что у него есть сильная армия. Часть войска Ксеркс отослал по суше, другую погрузил на корабли и отправился домой с 40 тысячами человек. По крайней мере, он оставил бессмертных, пусть и в жалком состоянии. Никакие оправдания и объяснения не помогут, если Мардоний вернется без победы. Греки должны стать вассалами, иначе его жизнь и жизнь его сыновей, дочерей и жен развеется пеплом по ветру. Царь держал в заложниках представителей всех семей. Конечно, они были верны ему. Мардонию было о чем подумать. Спешившись, он передал конюху поводья, не глядя. В отсутствие Ксеркса Слуги установили большой шатер, чтобы военачальник мог встретиться с подчиненными. Благовония, брошенные в золотые жаровни, наполняли воздух сладкими ароматами. Горшочек с мятным отваром, уже готовый к подаче, кипел на медленном огне. Мардоний приветствовал Артабаза с подчеркнутой вежливостью и расцеловал его в обе щеки. «Добро пожаловать, брат. Есть будешь? Я нахожу, что немного мяты и сладкий пирог снимают усталость в это время дня». Солнце садилось, и Мардоний знал, что половина его людей еще не приготовили ужин и даже не расстелили спальное одеяло. Земля здесь была каменистая, а ночи, на удивление, холодными. Но, по крайней мере, им не угрожала сырость. «Ты слишком великодушен. Мне больно отказывать тебе, но приходится. У меня есть Гидарнес из бессмертных, и Массистий, начальник конницы, и оба совершенно бесполезны. Только смотрят на меня и ждут, чтобы я направлял их, где разместить людей, где поставить повозки и животных. Иногда мне кажется, что мы с тобой отцы для детей». Мардоний ничего не сказал, но бровь его поползла вверх. Артабаз был толстым и маленьким, на голову ниже полководца бессмертных или начальника конницы персидского царя. Интересно, посмел бы Артабаз высказать такое раздражение, если бы Гидарнес и Массистий были здесь и все слышали? Скорее всего, нет. «Мне было бы приятно, Артабаз, разделить с тобой то немногое, что у меня есть. Я ценю твое мнение». Конечно, все это было не более чем демонстрацией хороших манер. Первое предложение всегда отклонялось, второе принималось. Мардоний сразу заметил, что взгляд Артабаза задержался на тарелке с медовыми лепешками. Он питал слабость к лакомствам, и именно поэтому Мардоний выставил их на видное место на золотом блюде. «Если настаиваешь, я попробую самую малость», — сказал Артабаз. «Ты оказываешь мне большую честь. Все, о чем я прошу, это служить под твоим началом». Через несколько мгновений оба сидели, скрестив ноги, на шелковом ковре, наслаждаясь мягкими лепешками и вином. За угощением они не позволили себе ничего, кроме хвалебных отзывов о еде. Артабаз незаметно умял на удивление много маленьких лепешек и выразил неподдельное сожаление, когда они закончились, а последние крошки сопроводил печальным вздохом. «Когда-то я был стройным, как юноша. Можешь в это поверить?» — спросил он, доставая иглу из слоновой кости, чтобы почистить между зубами. Мардоний улыбнулся, увидев, что гость расслабился, хотя и подозревал, что все это может быть игрой. Конечно, Артабазу было интересно, что он скажет. «Я знаю, что могу доверять тебе», — произнес, наконец, Мардоний. «Вне всякого сомнения», — подтвердил гость. «Я поговорю с Гидарносом и Массистием. Вы трое — мои самые доверенные люди, наряду с моими сыновьями. Теперь я должен полагаться на вас и нести ответственность, передавать приказания каждому полку и следить за их выполнением. Мне поручено задание, Артабаз. Я должен быть уверен, что вы понимаете его важность. Любое неповиновение должно быть исключено. Никакие толкования недопустимы. Это ясно?» «Конечно», — ответил Артабаз. И наклонился вперед, так что рыхлый живот накрыл сложенные руки. «Я прибыл сюда, чтобы служить царскому дому Персии. В этом отношении ничего не изменилось. Только самому плохому работнику нужен надсмотрщик. Следить за тем, чтобы он не спал весь день напролет. Мы знаем, что должны делать». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Мардоний. «Великий царь поставил передо мной задачу — подчинить греков. Он хочет, чтобы они стали верными вассалами персидского двора». Легкая морщинка прорезалась между бровями Артабаза. «Думаю, что понимаю тебя. В твоей власти уничтожать и забирать в рабство. Прикажи мне, и я, конечно, подчинюсь, безусловно». Мардоний на мгновение отвел взгляд. Отчасти молчание требовалось, чтобы собраться с мыслями, но также и для того, чтобы напомнить сидящему перед ним человечку, что тот теперь исполнитель желаний полководца. Накануне Мардоний наблюдал, как греки громят персидский флот, с каждым часом действуя все увереннее и искуснее. Оглядев лежащий в руинах город, разрушенные стены и горящие улицы, он отправил своих людей произвести подсчет припасов. Доложенный результат не обрадовал Мардония. Персидская армия провела в походе несколько месяцев, и каждого человека нужно было кормить 2 или 3 раза в день. Огромные объемы поражали воображение, но ни планирование, ни тайники с продовольствием, оставленные вдоль маршрута, не помогли. Запасы были на исходе, а зима, между тем, приближалась. Плохо скрытое беспокойство Мардония ощущал и в своем ближайшем помощнике, который тоже чувствовал себя брошенным на произвол судьбы с тех пор, как Ксеркс запаниковал и не смог взять себя в руки. Гнев и злость сопровождались словами, повторить которые вслух Мардоний никогда бы не решился. Да, их оставили на чужой земле, без запаса продуктов, с 200 тысячами голодных воинов, которых надлежало сохранить живыми. Никто не воюет зимой. Это невозможно. Зимой мужчины обычно возвращались домой, вешали меч над дверью, ели сушеные яблоки и зерно, запасенные семьей. Армия должна была либо везти продукты с собой, либо добывать их на месте. С наступлением холодов голод и смерть угрожали любому, кому достало глупости заострять в поле. И вот теперь он оказался в таком положении. А продуктов едва хватало, чтобы прокормить людей еще месяц. «Я собираюсь отправиться на север», — сказал Мардоний, — «в область Фессалии. Это богатая равнинная земля со стадами овец и хорошими урожаями. Мне говорили, что этот край известен как житница эллинов». Он отдернул угол ковра, на котором сидел, сгреб горсть пыли и добавил: «Не то, что здесь». «Если мы останемся в Аттике, то умрем от голода еще до весны». Артабас переваривал услышанное, опустив голову и пряча глаза. После недолгого молчания он кивнул. «Как скажешь, так и будет. Я повинуюсь. Великий царь поручил тебе довести дело до конца? Ты несешь ответственность». Не была ли в этих словах скрыта колкость? Мардоний не знал. Артабас, разумеется, задумывался и о собственном будущем, возможно, о продвижении по службе, если Мардоне не удастся добиться победы. Полководец позволил себе натянуто улыбнуться, кивнув конкуренту. Ответственность действительно лежала на нем, и он не относился к числу тех, кто боится власти. Мардоне получал удовольствие от нее и от всего, что было с этим связано. Полагаться на других всегда приятнее, чем быть тем, на кого полагаются. Эта мысль определила его ответ. «Я знаю, что ты будешь моей правой рукой, Артабас, что любые приказы, которые я отдам, будут выполнены быстро и четко. Слава небесам, у меня есть такие люди, как ты, Гидарнес и Массистий. Покажите себя с лучшей стороны, и я возвеличу вас». Для того, кто имел уши, чтобы слышать, заявление прозвучало не слишком обнадеживающе. Мардоний ясно давал понять, что возложит ответственность или вину на подчиненных. Так было всегда, и Артабас не удивился. Подняв руки над головой, он покорно распластался на земле. «Ты оказываешь мне честь», — сказал он, когда Мардоний велел ему встать. «По правде говоря, я думаю, у нас нет другого пути. В городе, который мы сожгли, ничего не осталось. Кто бы там ни жил этой зимой, они наверняка умрут с голоду. Я скажу Массистию, что мы направляемся на равнины Фессалии. Наш начальник конницы больше думает о лошадях, чем о своих людях, так что он будет доволен». Под полуопущенными веками промелькнуло беспокойство. Наблюдая за сменой выражения лица гостя, Мардоний вздохнул. «Каждый наделенный властью человек должен решать две задачи — умиротворять тех, кто наверху, и одновременно запугивать тех, кто внизу». Подобострастный и покорный в его присутствии Артабас становился жестким тираном в отношении подчиненных. В результате на всех уровнях власти присутствовал элемент обмана, поскольку каждый начальник выбирал путь, который наилучшим образом поддерживал его статус. Тем не менее, ситуация требовала ясности, и Мардони ждал вопроса, который, как он понимал, должен был неизбежно последовать. «Наш поход на север», — осторожно начал Артабас. «Не придется ли нам проходить вблизи земли спартанцев? Я видел карту, и, согласно ей, наш маршрут пролегает восточнее, но не настолько далеко, чтобы они не решились выйти». Мардони знал, что фермопилы отравили страхом всю армию, а не только тех, кто находился непосредственно в его подчинении. Никто из персов никогда прежде не видел таких воинов, как эти безумцы в красных накидках. Одно только число убитых ими внушало ужас. При мысли о встрече с тысячами таких безумцев даже самые храбрые ощущали холодок в груди. По словам наших союзников-греков, спартанцы построили стену и прячутся за ней. Они не выйдут из-за нее, а если выйдут, мы сокрушим их. Мардони махнул рукой, привлекая внимание гостя к окружающим холмам и равнинам, занятым, насколько хватало глаз, полками персидских армий. «Мир никогда еще не видел такого войска, как это. Я не боюсь тех немногих, кого Спарта может выставить на поле битвы против них». Это было сказано с большой уверенностью. Артабас снова опустил голову, решив наклониться и поцеловать сандалию полководца вместо произнесения каких-либо слов. И только когда он ушел, Мардони спросил себя, означал ли этот жест согласие или возражение.